Глава 11. Тео. Прибрежные волны в свете закатных лучей по-особенному хороши. Когда умерли мои родители, а барон Вега взял меня и Дарью к себе, я часто приходил сюда. Так мы с Дели и подружились. Правда, на тот момент я еще не знал, что именно с этого обрыва упала и разбилась о скалы ее мать. А когда узнал, все равно приходил. Хотя уже и по другой причине. Это помогало помнить о том, кто мы, и как следует жить, чтобы выжить. Зачем я сегодня пришел именно сюда, да еще и притащив с собой человеческую девчонку, привычка сказалась. Хотя на этот раз насладиться относительной тишиной и спокойствием не вышло. «Значит, у вас повышенная регенерация, обоняние, скорость, сила, выносливость, либидо? Можете оборачиваться в волков? Что-нибудь еще?» — поинтересовалась моя спутница. «Ну, помимо того, что у вас еще какое-то там обаяние есть, от которого человеческим девушкам голову сносит. Кстати, как оно действует? Сейчас я вот почти спокойна, а в башне едва с ума не сходила, так хотелось наброситься на тебя. При этом рядом с тем же Бласком и Коулом и мыслей подобных не возникало. И да, как там Коул? С ним ведь все в порядке, да? А и Дэн?» Вдохнул поглубже, выдохнул. «Сколько еще раз мне нужно повторять о том, что природное обаяние оборотней всего лишь часть нашей сути? Не что-то она вроде какой-нибудь магии, или как ты там это себе напредставляла, которую можно направленно применять, чтобы совратить человеческих девушек?» — уставился на нее с насмешкой. «Блас и Коул, может, ты просто не настолько близко и плотно с ними общалась, чтобы наверняка сработало?» — выгнул бровь. «Она ведь, кажется, именно о чем-то таком и думала, что я ее как минимум гипнотизирую. Какое милое оправдание разбуженной порочности!» Девчонка нахмурилась, закусила губу в задумчивости. «Может быть», — отвернулась и тут же уставилась вдаль. Устроился прямо на траве и ее за собой потянул. Она послушно уселась рядом, расправляя рубашку. «В таком случае не утверждай то, в чем не уверена». «Я не утверждала. Я спрашивала и размышляла», — парировала ворчливо. «И ты так и не ответил. Что с Коулом и Эден?» «А что с ними будет?» — отозвался. «Или ты про повышенную регенерацию и выносливость, о которых сама же мне недавно говорила, уже забыла?» Разговор начинал раздражать. И ни одного меня, судя по следующему ответу. «Обязательно быть всегда таким противным. Нельзя просто ответить, что, мол, не волнуйся, Аня, все хорошо, они оба в порядке». Девушка шумно выдохнула, вдохнула и продолжила уже намного спокойнее и тише. «И наказывать из-за меня больше никого не надо. Если так надо наказать меня, меня и бей, не других». «Прямо так уж и всегда?» — скептически хмыкнул. «То, что у меня дрянной нрав, это никакое не открытие, но не настолько же, наверное. Суть наказания как раз в том, чтобы все виновные выучили урок. А если я захочу тупо причинить кому-либо боль, я просто сделаю это. Причины и поводы мне для этого не нужны», — добавил на вторую часть ее высказывания. «Ни предупреждение, ни угроза, просто констатация факта. Но, конечно же, моей спутнице такое не понравилось. Хотя и промолчала, но губы поджала и обхватила себя за плечи очень показательно. И на меня больше намеренно не смотрела. Исключительно на закат. Жаль, молчать долго все равно не смогла». «Значит, ты занимаешься морскими поставками?» «Да, занимаюсь», — подтвердил. «Спросила бы, что поставляешь, но, думаю, не стоит мне этого знать». «Почему же?» — фальшиво удивился. «Вега и Ниетто владеют морскими путями несколько веков подряд единолично. Все, что прибывает в Картахена де Индиас, не может попасть сюда без нашего ведома и дозволения. Любой груз». «Мило», — усмехнулась она, поднявшись на ноги. «Теперь я не только твоя рабыня, но и груз», — шагнула вперед, ближе к краю обрыва. Порыв забрать ее оттуда подавил, несмотря на очевидную опасность. Растянулся на траве, заложив руки за голову и прикрыл глаза. «Это твои слова, не мои», — заметил справедливо. «Если ей так хочется быть жертвой, с чего бы мне разубеждать ее в этом?» «Всего лишь называю вещи своими именами. Суть ведь не изменится, если я ее приукрашу. Так смысл в этом?» Явно риторический вопрос, но я все равно ответил. «Где-то дальше еще будет о том, что в довершение ко всему ты совсем не хотела быть моей шлюхой. И вообще не такая, но я тебя принудил стонать подо мной». Прокомментировал. «И на мне». Или, если мой язык между твоих ног, и сосать мой член ты вообще ни за что на свете бы не стала, если бы не пришлось. Неожиданно, но девушка весело фыркнула. «Вообще-то я думала о том, что раз уж так вышло, нужно извлекать удовольствие из ситуации. Но твоя версия мне нравится больше. Непременно воспользуюсь ей, когда вернусь домой». Глаза я все-таки открыл и болтливую девчонку за ногу поймал. Повторно притягивая к себе, чуть не грохнулась, вовремя подхватил и не отпустил. «Будешь утешать себя этими вашими суровыми морозными вечерами, когда ублажишь своего мужа и уложишь своих деток спать?» Прошептал ей на ухо, прижимая к себе плотнее, перехватывая поперек живота. Девушка вновь лишь весело фыркнула. «Ты слишком высокого мнения обо мне!» Ткнула меня в бок пальцами. Усмехнулся. Но оспаривать не стал. «Когда встретишь того, для кого будешь течь так же обильно и кричать, захлебываясь своим оргазмом так же громко, обязательно напиши мне письмо, подтверди свою мечту». Перехватил шаловливую конечность, сжимая ту в своей ладони. «Зачем письмо? Сразу запись пришлю, чтобы ты сравнить мог». Уставилась на наши сцепленные ладони. Бледные хрупкие пальчики смотрелись ярким контрастом на фоне моих, куда более крупных и смуглых. Почему сам обратил на это внимание? Да хер его знает. «Как вариант», — согласился с ней на свой лад. Девичью ладошку завел себе за шею, а ее обладательницу перетащил к себе на колени. Та тут же устроилась удобнее. В голубых глазах смешинки сменились прежней задумчивостью с капелькой тоски. Тонкие пальчики провели по затылку, породив мурашки на коже. «Вот и договорились», — улыбнулась вопреки каким-то своим грустным мыслям. «Если, конечно, не забуду о тебе к тому времени», — усмехнулся повторно. «Уверен, не забудешь». «Как можно забыть, что тебя похитили, сделали рабыней, а потом подарили? Особенно, если очень любишь много думать и воображать, как некоторые». «Ну да, первый мужчина, говорят, не забывается. Тем более, если он оборотень». Хмыкнула, царапнула кожу на затылке, ведя линию вдоль шейных позвонков. «Хотя я совсем не представляю тебя в волчьем облике. Как по мне, тебе бы больше подошел какой-нибудь медведь». Хрупкие пальчики чуть надавили, скользя ниже, вынуждая расправить плечи. «Провокаторша!» — хмыкнул беззлобно. Массажные движения скорее расслабляли. Вот и прикрыл глаза вновь, наслаждаясь ее действиями, погружаясь в ощущения. «Ты единственный, кто так считает», — тихонько отозвалась девочка, продолжив свои действия. «Возможно, я субъективен», — не стал отрицать. «Или, возможно, это мне просто нравится тебя провоцировать». В мягком голосе послышалась улыбка, наравне с попыткой забрать лежащую в моей руке ладонь. «Если отпустишь, будет удобнее мне и лучше тебе». «Если я тебя отпущу, ты убежишь. Снова наткнешься на каких-нибудь мудаков, кто-нибудь кого-нибудь грохнет, а мне потом опять ломать чужие позвонки». Не согласился с ней, но руку удерживать не стал. «Вообще-то я говорила о ладони, а не вообще. Тем более ты уже пообещал отпустить меня через 40 дней. Не вижу смысла испытывать судьбу еще раз, когда можно получить желаемое куда проще и безопаснее. И «Кому ты там позвонки сломал?» Замерла. «Хотя нет, не говори. Не хочу знать». Тут же пошла на попятную. Еще на ее фразе перед моими словами прекрасно понимал, о чем именно она говорит, несмотря на то, что припомнил ей о реальности, но пояснять не стал. «Хорошая девочка», — похвалил, взглянув в небесно-голубые глаза и приблизился к ее губам. Собрался поцеловать, но не стал. Так и замер, слушая учащающийся ритм женского сердца. «Я всегда хорошая и послушная, если меня не принуждать. Тогда во мне включается режим «сделать назло», даже вопреки здравому смыслу». «А вот рабыня из тебя в самом деле так себе», — подтвердил, перекладывая ее ладошки со своей шеи себе же на плечи. «Да, а мне показалось, тебе все очень даже понравилось», — проворчала она, опять слегка сдавливая пальцами мышцы. «Мне понравилось совершенно иное, цветочек», — покачал головой. На этот раз девчонка усмехнулась знакомо грустно, хотя и постаралась не показать. «Не зря, значит, теорию изучала», — покивала с довольным видом, скользя по моим рукам ниже, аккуратно давя в определенных точках. «Какую теорию?» — заинтересовался. Девичьи пальцы дрогнули, но ответила их обладательница достаточно безразлично. «Всякую. Думала, если изучу все про секс, будет проще пережить первый раз со своим парнем. Даже вот массаж научилась делать». Вернулась к прежнему занятию. Чуть не ляпнул встречный вопрос об этом ее парне, ради которого она так старалась. «Мне-то какая разница? Похрен». «И как? В самом деле оказалось проще?» Спросил лишь об этом. «Нет. Я так и не смогла решиться, а он устал ждать. Зато с тобой вот пригодилось. Кто бы знал?» — хмыкнула растерянно. «Хм...» — призадумался. «И насколько глубоки эти твои познания в теории о сексе?» На пухлых щечках расцвел румянец смущения. Кажется, до нее только сейчас дошло, что и кому она рассказывала о своем прошлом. Закусила нижнюю губу. «Ну...» Протянула неуверенно. «Массаж вот знаю, как делать». Помолчала и добавила едва слышно. «Эротический». Улыбнулся и все-таки коснулся ее губ своими. «Покажешь, насколько ты умелая, как только вернемся в башню», — прошептал, так и не отодвинувшись. На секунду задумался о том, с чего бы вообще ждать, в том числе и возвращения, или же вернуться прямо сейчас. Но в итоге решил, пусть наслаждается не только своими оргазмами. Свежий воздух тоже на пользу, особенно если моя временная любовница такая хрупкая и не особо выносливая. «Так и быть, убедил. Будешь моим подопытным все 40 ночей. Глядишь, следующий мой парень тогда точно уже меня не бросит». Отшутилась. Такая себе шутка вышла. «Если бы твой парень был оборотнем, то такого бы не случилось», — криво ухмыльнулся. «Помимо всего, что ты перечисляла, волки отличаются верностью, не только в физическом плане, но и в духовном». «На кой хер я ей об этом рассказал? Можно подумать, это имеет какое-либо значение для нее». «То есть, говоришь, вернувшись, стоит искать себе оборотня в пару?» — выгнула брови вопросительно. «Или это ты так на себя намекаешь?» — заулыбалась шире прежнего. Уставился на нее с неприкрытой насмешкой. «Я барон Вега и верен Ласа Маладерас», — припомнил название своего края. «Своей семье, всему тому, что делает меня мной. И раз уж мы обо мне и тебе, можешь не сомневаться, своему слову тебе я тоже останусь верен», — усмехнулся в очередной раз. «Что касается оборотня в пару во внешнем мире», — замолчал, выдерживая паузу, — «ты ни одного не найдешь. А если и найдешь, встретишь, все равно об этом не узнаешь. Там, за границами территории семи баронов Картахена де Индиас, есть правило, согласно которому человек волку не товарищ. Как правило, оборотни презирают людей, не считают их ровней». Прозвучало грубовато, зато правдиво. «Можно подумать, у вас иначе», — проворчала девушка. «А ты вообще разбиватель всех моих грез», — ткнула меня пальцем в грудь. «Не буду тебе вот теперь массаж делать», — обиженно отвернулась. «Так и быть, ты можешь остаться с Вега, не только на наши с тобой 40 ночей. Затем получить клеймо принадлежности, принести клятву верности и осуществить эти свои разбитые грезы. Поддел». «Это то самое, которое каленым железом ставят?» Вздрогнула, явно представив нечто подобное. «Нет, спасибо, обойдусь. Лучше и впрямь буду в старости тебя вспоминать, как положено хорошей девочке». «Клеймо Вега для всех, кто здесь живет, скорее спасение, нежели что-то плохое». Но вдаваться в подробности не стал. Дал обещание отправить ее отсюда, сдержу. На этом все. Едва ли моя вторая сущность будет рада наблюдать девочку в лапах другого оборотня на постоянной основе. «Второй раз предлагать не стану», — хмыкнул. А вот моя спутница нахмурилась. «Почему вообще такое варварство? Почему нельзя простой татуировкой обойтись?» «Неужели в самом деле задумалась о варианте остаться? Да ну нахрен!» «А почему нельзя потерпеть 5 секунд вместо 2 часов?» Прикинул разницу во времени того и другого. «Не думаю, что тату больнее ожога, да еще на шее», — передернулась. «Даже если учесть разницу во времени, нет уж. К тому же тату свести можно, а ожог только другим ожогом заменить». «На то оно и клеймо, а не тату. Стать частью семьи любого барона Картахена де Индиас. Это тебе не временное решение, которое можно изменить и от которого можно отказаться, если вдруг что-то не понравилось. Согласился с ней по-своему. Ну, не знаю. Мне кажется, если ты кому-то предан, то есть у тебя шрам или нет, этого не изменить. А если нет, то и клеймо не остановит. Клеймо – не степень готовности быть преданным. Это знак другим. У тебя вот его нет. Именно поэтому те мудаки на дороге решили, что им не перед кем ответить в случае, если они захотят тебя присвоить, и все пройдет безнаказанно. Пояснил, смягчив как мог. Помнил ведь, что воспоминания о былом моментально портят ей настроение. Уж лучше пусть улыбается и дальше. Пусть и не сразу. То есть, когда я вернусь, и если меня захотят снова украсть, твое клеймо меня защитит? «Все знают, что их ждет случай, если посягнут на то, что принадлежит мне». Пожал плечами. Девчонка призадумалась. На достаточно продолжительное время. Смотрела на меня, то и дело кусая губы, пребывая в каких-то своих мыслях. «Ладно, я согласна на твое клеймо», — выдала по итогу. Вот тут я откровенно прифигел. Но потом вспомнил о том, что мозг у моей временной любовницы — часто работает весьма занятными и очень обширными путями. «Рабыни Лас Амаладерас остаются в Лас Амаладерас», — только и сказал. «То есть клеймо перебьет наш уговор?» — нахмурилась. «Ну, ты уж определись, хочешь ли ты быть моей временной любовницей или же стать рабыней семьи Вега?» — покачал головой. «Я не трахаюсь с рабынями». «Угу. Их трахают все остальные», — скривилась и опять отвернулась, уставившись на закат. Вздохнула, осознавая, что куда-то совсем не туда наша запланированная прогулка свернула. Я не особо силен в этих делах, но определенно все не так должно быть. Вот и притянул ее к себе в очередной раз, укладывая на себя сверху, проведя ладонью по волосам успокаивающим жестом, чтобы гулкий стук маленького сердечка стал размереннее. Будет спокойнее она, будут тише живущие во мне волчьи инстинкты. К тому же девчонка и сама будто рада оказалась этому. Прижалась ко мне плотнее, крепко обхватив ладошками мои плечи. «Тебе не нужно клеймо, у тебя есть это». Коснулся свободной ладонью хрупкого плеча, что хранил след от моих клыков. «Любой оборотень учует, чья ты. Никто, кроме меня, к тебе не притронется без крайней необходимости», — обозначил, продолжая гладить светлые локоны. Если будет быстро заживать, придется обновить. Зато теперь ты можешь спокойно покидать башню, даже если меня нет. И вечерние пробежки совершать могу по окрестностям. Тут пришлось ее обломить. Ты можешь спокойно покидать башню, но не крепость. За ее пределами не настолько безопасно, если меня рядом с тобой нет. Не стал скрывать. Обязательно найдутся те, кто, как и Далия, решит, что ты теперь моя женщина, а значит, захочет воспользоваться этим. Будет неприятно. Ей самой в первую очередь. Она же грёбаная пацифистка, насколько я успел заметить, и вряд ли обрадуется чужим выпущенным кишкам. То есть пробежки отменяются, поняла. А в библиотеке твоей книги брать можно? Гладить ее по голове так и не перестал, но заново прижал к себе покрепче. Уже даже не потому, что она в этом нуждалась. Слишком явно возродилось почти позабытое ощущение своеобразной безмятежности где-то глубоко внутри, когда рядом есть та, кто столь искренне и открыто нуждается в тебе, если верить языку тела. Не потому, что наследник Вега, не потому, что Альфа. Просто так, в данный момент. «Можно, цветочек». Вдохнул аромат орхидеи и окончательно расслабился, прикрывая глаза. «А какая твоя любимая? Книги, в смысле?» Вопрос удивил. Особенно если учесть мой последующий ответ. «Преступление и наказание. Не скажу, что любимая, но из тех, что я прочитал не единожды». Девушка подняла голову и с не меньшим удивлением посмотрела на меня. Недолго. «Хотя, чему я удивляюсь?» – пробормотал, укладываясь обратно на меня. «Не волнуйся, тебе это не грозит», – добавила со смешком. «Что именно мне не грозит?» – уточнил. «Быть таким же, как герой этого романа. У тебя слишком сильная воля». «Я Вега», – пожал плечами. «И всегда должен помнить об этом». «Нет», – не согласилась девушка, – проводя подушечкой пальца по моему плечу. «Ты — это ты. Даже если забудешь, потеряешь память, уверена, ты все равно даже отдаленно никогда не проявишь трусости и слабости. Ты слишком... хищник». «Все сомневаются в своей жизни. Если не сомневаются, значит, идиоты». Улыбнулся в ответ, в очередной раз проводя ладонью по ее волосам. «А вот тут поддержу по всем статьям», — продолжила выводить невидимые узоры на моей коже. «Если ты ничего не боишься, значит, ты заранее труп. Страх — лучший катализатор выживания». «Все мы так или иначе будущие трупы. Не сегодня, так через 9 веков», — прокомментировал с упоминанием жизненного цикла своего вида. «Лежащая на мне замерла». Потом медленно приподнялась, глядя на меня с недоверием. 9 веков? — уточнила не менее недоверчиво. «Если умереть своей смертью», — согласно кивнул. «Правда, таких за последние 20 столетий практически нет, особенно в Картахене. Сальваторе Вега немного не дожил до 300. Его прикончил огненный клан Оливейра». «Офигеть!» Выдохнула, укладываясь обратно на меня. «Сальваторе Вега, это бывший барон, чье место ты занял?» «Сальваторе Вега – мой названный отец. Наследие Вега после его смерти должно было отойти его родной дочери, моей младшей сестре Аделии», – пояснил. «Но она отреклась. Так что да, теперь барон Вега – я». «А Аделия? Та самая малышка Дели?» «Угу». Улыбнулся снова, вспомнив ту, о ком зашла речь. «Самая младшая из нас», — повторился. На этот раз девушка промолчала. Я даже почти задремал, утонув в воспоминаниях из детства, когда она заговорила вновь. «Какая она, ваша Дели? Вы ей все так восторгаетесь?» «Все?» — усмехнулся и сам об этом же призадумался. «Да, наверное». «Вероятно, потому что Аделия – единственная из нас, кто, несмотря на окружающее, упорно видит не только плохое, но и хорошее. В каждом. Даже в грёбаном Марсело Ньето, который после смерти Сальваторе Вега чуть не прикончил всех нас. В ней сохранилась способность к состраданию, несмотря ни на что. Вера. Желание любить, жить. Малышка Дели – лучшая версия каждого из нас. Как начал, так и заткнулся. «В любом случае, это уже не важно. Она отреклась. Ушла». Быстренько закруглился с излишней искренностью. «Ни к чему она». «Если судить по твоим рассказам, то это хорошо, что она отреклась и ушла. Барон из нее получился бы не очень эффективный, раз она так сострадательна». Мысленно усмехнулся. «Барон Вега никогда бы не решил, что именно она станет главой нашей семьи, если бы это было действительно так. Ради нее он построил свою империю в том виде, в котором она существует сейчас. Изо дня в день расширяя и укрепляя свое влияние, мощь и силу, но разглагольствовать еще и на эту тему не стал. Ни к чему. Да и не слушал меня уже никто. Девчонка банально заснула, пока я размышлял о своем. Закат давно исчез, но она так и спала на мне. Крепко. Не проснулась даже после того, как я унес ее в башню».